Глава 27. Однажды Брюс с Марком в пух и прах проигрывали одной разбушевавшейся сборной, до конца игры оставалось всего 20 минут. Они уже начинали нервничать. Брюс тогда играл в форвардах, Марк в задних рядах. В итоге 3 реализованные попытки, удачный штрафной и победа на последней секунде матча. Но теперь дела обстояли хуже, потому что они были уже не вместе. Марк предпочитал сдохнуть, предпринимая что угодно, чем ждать смерти Брюса, опустив руки. «Мнения Ми-6 и Ми-5 не всегда совпадают», — прошептал Смит. «Ваша служба занимается Соединенным Королевством, а не внешними связями. Иногда существуют мостики. Мой коллега может показаться грубоватым, но он исключительный профессионал, очень педантичный. Я довольно близок с премьер-министром, который не хотел бы увидеть видео с отрубленной головой шотландского журналиста. Такой прискорбный спектакль мог бы спровоцировать досадные волнения и привести к спаду его популярности». «Так-то лучше. Ему не надоедает поставлять уйгурам оружие? Ну, сначала мы обсудим сумму, затем договоримся, часть наличными, другая часть военной техникой, которую мы берем на себя. Это будет военная техника не в совсем пригодном состоянии. Наши специалисты одни из лучших в этой области. Наконец, и это совсем немаловажно, мы поработаем с 2-3 лидерами уйгуров, чтобы мятежные группировки пошли друг на друга. Об освобождении Брюса будут кричать первые полосы всех газет и журналов, и рейтинг премьер-министра молниеносно возрастет. Вот что должно быть в теории. А как на практике, неизвестно. Есть ли у вас реальные средства воздействия?» Смит покачал головой. «Увеличение наших кадров на 15%, в особенности привлечение GCHQ, службы по электронной защите информации, я предполагаю, это не бесплатно?» «Ну, ничто не бесплатно в нашем гнусном мире. А что вы хотите в обмен на вашу помощь?» «Правду, которую, возможно, трудно будет озвучить». «Правду о чем?» Смит использовал кнопку вызова официанта, чтобы заказать кофе и коньяк. «Не был ли Марк похож на проголодавшуюся рыбку, которая вынуждена глотать наживку, зная, что это ее убьет?» «В этой рискованной игре правила устанавливал противник. Нам нужно поговорить про святого Джона. Вы хорошо знали своего отца?» «Насколько это было возможно?» «Загадочный человек даже для нас. Красивая официальная биография, с датами, контрактами, подробная структура империи, даже как-то скучновато. Мы копали под него, поскольку видели, что он становился важнейшим человеком. Все оказывалось правдой. Настолько правдой, что это наверняка скрывало что-то за собой. Мне кажется, у вас немного извращенная фантазия». «Вы правы. Я всегда чувствую, где что-то неладно. Мне поручили связаться с вашим отцом, чтобы уговорить его работать на нас. И я ощущал себя довольно неловко, так как не особо соображал, что нужно делать. Но общение с ним оказалось очень дружелюбным. Святой Джон никогда бы не пожертвовал своей свободой, и шантаж не прокатил бы. То, что он мне предложил, понравилось моему начальству. Речь идет о подразделении «Кадран». Примечание. В переводе с французского — «Циферблат». Конец примечания. «Одно из лучших ваших творений». Принимать глупый вид — это целая профессия. Марк чувствовал себя в ней всего лишь аматором. Но занавес приподнялся. Вот о чем, похоже, отец хотел поговорить с ним по-настоящему. «Миллард все равно рано или поздно поднял бы эту тему», — продолжил Смит. «Ну, раз уж мы встретились с вами, пора рассказать вам о том, что святой Джон не занимал нейтральную позицию по отношению к борьбе с исламским терроризмом, раковой опухолью нашей планеты и так нездоровой. Поэтому он создал подразделение «Кадран», занимающееся изготовлением военных летательных аппаратов, невидимых и неразличимых. Продолжительность работы — 48 часов, максимальная скорость — до 600 км в час, размах крыльев — около 20 метров, автоматическая синхронизация с самолетами, вертолетами и наземными войсками — и возможность бить по цели с невероятной хирургической точностью, например, по джихадистам, находящимся в селе посреди гражданского населения. Небольшое чудо, которое производит ваш тайный индийский завод, где работают местные, американцы и швейцарцы. Перспектива сокращения размеров устройства до минимума, управление дроном с помощью обычного ноутбука, непревзойденное оружие. Я надеюсь, вы не откажетесь от нашего неофициального контракта. К чему он меня обязывает? К тому, чтобы продолжать наши исследования и гарантировать нам эксклюзивность. Вам и вашему большому американскому брату. Мы с вами говорим на одном языке. Европа — это Вавилонская башня. Мы не ошиблись, покинув ее. Когда она обрушится, Соединенное Королевство не окажется под ее обломками. Если святой Джон посчитал нужным создать дивизию «Кадран», у меня нет никаких намерений прерывать этот налаженный процесс. Лицо Смита выдало облегчение. Марк казался непоколебимым человеком, но иногда вел себя непредсказуемо. Вы оказались сговорчивы, поэтому мы можем начинать операцию по освобождению Брюса, исходя из тех условий, на которые я вам указал. Я добавлю еще одно. Мое присутствие на месте. Это невероятно опасно. Вы наверняка изучили мое дело. То есть вы должны знать, что я неплохо владею оружием и что я успешно прошел обучение в спецназе. В случае, если дело пойдет хреново, я смогу быть полезным. Брюсу повезло, что у него есть такой друг, как вы. Это скорее мне повезло иметь такого друга, как он. На мой взгляд, это уникальная личность и последний на свете по-настоящему свободный человек. Ему это дорого стоит, и вам тоже. Смит медленно постучал кончиком указательного пальца по окружности бокала с коньяком. Хрусталь зазвенел. Что касается убийства моего отца, вы продвигаетесь?